14 мая. Огонь опаляет несовершенные мысли. Как иначе собирать колыбель достоверных достижений? Очень важен опыт пропускания мысли через луч. Каждый выражает сущность своей ауры, но отдельные мысли бывают разноценны по духовной консистенции. Тогда тело мысли может быть испытано особым лучом. Присутствие внутренней духовности озарит мысль цветом ауры, но если мысль низкая, она под лучом сгорает. Получается не только испытание мысли, но и дезинфекция пространства. Можно представить себе, как луч проникает в пространство и находит прекрасные сокровища, и красные, и оранжевые огоньки, точные преступные отравители. Как же не очищать слои над землею, когда даже на глаз они дымно-оранжевого цвета? Изобретение луча, пропускаемого через препарат лития, делает честь его изобретателю. Можно в значительной степени оздоровить атмосферу и тем способствовать спасению многих. По тому же лучу можно увеличить нахождение проблесков духовности. Главное же уничтожить бациллы низких мыслей, которые заразительнее всех болезней. Заботиться надо не о произнесенных словах, но о мыслях. В течение одного слова 10 мыслей рождаются. Обсуждение этого изобретения составило конец нашего явленного служения. Когда в собор приносятся лучшие нахождения, подобно как будто на Алт, трое работали над этим изобретением, М.М., Т. Воган и Парацельс. Видела его, смотрящего на действие луча, и слышала лабораторную беседу последнего опыта. Поистине делимся альфой и омегой. Не завидую людям, испускающим низкие мысли, ибо пламя коснется их очага. Прибавь к письму эту беседу, ибо, прочтя ее, они скажут кому-то. Непрактично иметь темные мысли. И, кроме того, надо их порадовать. Кто не поймет, тот опасется. Пусть Христос будет облечен в лучи лабораторные. Не смущайся, если наряду с великим приходит клише «будний». В нашей работе заключено все. Луч Матери Мира, так называемый «новый луч», не будем мельчить эту новую эру.